Глава 4. Мне пришло в голову, что слово этого человека, обещавшего меня не обижать, несмотря на сутану, которую он носил, имело не большую силу, чем комета, которая вырывается из задницы. Но, вернувшись к шлюхам, я попытался им объяснить, что мне действительно иногда отдаленно перевспоминалась целомудренная девственница, от которой приятно пахло, когда она держала меня на колени, и даже о херувимчике, сидевшем на другом, приятно пахнувшем колене девственницы, который был на меня похож, как две капли воды, в чем пытался убедить меня брат. Но было ли это воспоминанием? И была ли она шлюхой? Священник пришел в себя и с ошалелым взглядом, как у братишки моего, когда он сказал мне, что собака только что сдохла, хотя мне это было по барабану, сказал бы отец. Он повторил. Она не в своем уме. Или бес в нее вселился? Те, что в сутанах, должно быть, ничего не смыслят в родах местоимений. Уж я-то в этом толк знаю. Кроме того, я не понял, что случилось у священника со слюной. Но в уголках губ у него выступило что-то вроде зеленоватой пены от краски, похожей на золу от бурых водорослей. Хотите верьте, хотите нет, но я такое своего ближнего увидел впервые. Мне трудно судить, редкость это или что, но как бы то ни было, я от этого просто в ужас пришел. Можете мне поверить? Меня охватило такое к нему презрение, что вместо того, чтобы брызнуть на него кровью, я бросил на него взгляд, в котором сверкнула молния, потому что, как говорил мой папа, в нем всегда молнии сверкают. Они снова начали между собой разговаривать, я имею в виду священника и полицейского, не обращая на меня внимания, если не считать взглядов, которые они на меня время от времени бросали, и от этих взглядов они как будто на доли секунды от ужаса теряли дар речи. Слова свои я очень тщательно выбираю, но там был еще и принц, и он смотрел на меня очень трогательно и дружелюбно, и когда я увидел, что он мне улыбается, я даже отвернулся в сторону, хоть ему могло показаться, что я из себя меня корежу. Но мне очень хотелось, чтобы он понял, наконец, кто я такой. Остальных двоих, казалось, больше всего волнует то обстоятельство, к которому они все время возвращались, как к припеву, что мой покойный отец был владельцем места рождения, и его смерть должна была привести к переменам. А если хотите знать мое мнение, они очень боялись каких бы то ни было изменений. В конце концов, они мне сказали, что я должен отвезти их к папе. Папа исчез. Это еще что за новости? Что ты имеешь в виду? Ты что, потерял его останки? «Тело его там», – сказал я, – «но сам он исчез». Это осмыслить они были в состоянии. «Тогда ты должна будешь проводить нас к его останкам». Чтобы дать им понять, что об этом и речи быть не может, я впал в отключку. «Не волнуйтесь, она была не настоящая. Я просто хотел произвести на них впечатление и вполне достиг своей цели. Тут принц сказал так мягко, так ласково, что ни в сказке сказать, ни пером описать». «Разве вы не видите, что испугали ее? Она же вся дрожит». Еще один меня принял за шлюху. Его, должно быть, мои опухоли ввели в заблуждение, и я попытался ему это объяснить взглядом. «Господин инспектор, месторождение, я бы вас попросил не вмешиваться в это дело. Занимайтесь лучше своими стихами». Это полицейский принцу сказал. «Вот именно». Мне представляется, что как инспектора месторождения меня это дело слегка касается. Вам так не кажется? Эти двое должны быть друг друга недолюбливали, если называть вещи своими именами. А еще не могу не отметить, что полицейский мне напомнил брата моего тем, что выглядел как человек, который никогда не совал нос в словарь. И от этого таких людей переполняет ревнивое презрение к тем, кто использует палец вместо закладки. И я даже себе подумал, что хоть инспектор месторождения принял меня за шлюху, если бы дело дошло до открытого столкновения с саблями наголо, я бы без всяких колебаний занял его сторону. Как еще можно относиться к тем, кто никогда свой нос не совал в словарь? Священник и усатый полицейский пришли к выводу о том, что наш случай относится к форс-мажорным обстоятельствам и долг им велит пойти к Мерину, который не смог пойти на похороны бокалейщика из-за гриппа, и все ему рассказать. Я сначала подумал, что они вообще ничего в словах не смыслят, и только потом до меня дошло, что они говорили не о Мерине, а о Мэри, потому что секретариус, имейте это в виду, это прежде всего читатель. Они сказали инспектору месторождения, чтобы он за мной пока присматривал. И были таковы. След их тут же простыл. Должен вам честно признаться, мне и в голову не могло прийти, что до исхода дня я останусь наедине с инспектором месторождения. И думаю, если взвесить все за и против, я бы скорее удавился на папиной веревке, потому что побаивался зова сердца, если мягко выразиться. А если придерживаться того, что написано в словарях о природе и вере, очевидно, что любить мне следовало брата, а не кого-нибудь другого. Первое, что сделал принц, когда мы остались одни, и я был верен его заботам, он спросил меня, не желаю ли я чашечку кофе, или стаканчик молока, или сидра, или бог его знает чего еще. А я только сказал, что хочу пить, как сухая губка на солнце. Так прямо ему и сказал. «Сколько тебе лет? 16? 17?» Потом, так как я бы скорее дал себя разрубить на мелкие кусочки, чем ответил на его вопрос, он добавил с улыбкой, как будто хотел меня немного расшевелить. «Или ты меряешь жизнь биением своего сердца?» Тут я сдержаться не смог. «Коль по сердцу судить, мне почти уже 100». «Знаешь, что ты сейчас сделала?» – спросил он, ставя воду на огонь. Сама того не подозревая, ты ответила мне на 400-м анапестом. Вся моя жизнь прошла в дерьме и грязи, и хочу вам сказать, что понятия не имею о том, какую величину можно измерить этим 400-м анапестом. Но я ведь вам просто передаю то, что он мне сказал, а вникать в это даже не пытаюсь. По правде говоря, я и сам не знаю, сколько времени живу на земле, но порой мне кажется, что я здесь провел вполне приличный срок. У меня накопилось столько воспоминаний, что их бы хватило и на 1000 лет. Чтобы согреть воду, инспектор месторождения отошел к другому концу стола, не помню, говорил я вам об этом или нет. И так как речь его текла вполне спокойно и рассеянно, я не всегда хорошо слышал, что он говорит. Но это, казалось, не беспокоит ни его, ни меня. Мне было достаточно слышать его голос. Я хочу сказать, он был как музыка. И точно так же выворачивал меня наизнанку, причиняя изысканные страдания. Меня так и подмывало лечь на пол, на живот, а он, чтобы растянулся в неподвижности у меня на спине и продолжал со мной беседовать. Я говорю рассеянно, потому что пока он возился с чашками кофе, его блуждающий задумчивый взгляд то и дело скользил по раскрытому блокноту. Я видел, как он взял карандаш и исправил там какое-то слово. «Не сойти мне с этого места». «Вы секретариус?» – спросил я. Он попросил меня повторить вопрос. «Тем хуже для него. Я слишком дорожу словами, чтобы ссорить ими», – повторяя дважды. Я хранил молчание. Тогда он слегка вздохнул с оттенком некоторого пренебрежения, почти так же, как я иногда делаю от переполняющих меня чувств, глядя, как в зеркало, на свое отражение в воде, весной доходящей почти до края колодца, любуясь цветом собственных глаз, когда братец ловят меня и начинают надо мной смеяться, а я говорю ему с наигранным безразличием. Как меня эти зеркала утомляют? Как они меня утомляют? Потому-то я и не поверил в безразличие инспектора, когда он со вздохом проговорил. Ну, допустим, я пытаюсь писать стихи. Стихи. Ну что ж, я себе очень неплохо представлю, на что они похожи в моих словарях о рыцарях и хоть пруд пруди. Это ведь я недавно пошутил, когда пытался вам мозги запудрить тем, что анапестом что-то измеряют. Ничего-то вы в вашем покорном слуге не поймете, пока не научитесь улавливать его чувство юмора. Я тоже пописываю, сказал я с таким же вздохом, как и он. А он так на меня глянул, что от этого его взгляда моим опухолям жарко стало, и бедрам тоже, потому что эти части тела связаны между собой магической силой. Если бы братец мой на меня почаще так поглядывал, подумал я себе, жизнь могла бы превратиться в зачарованный лес. И так мне от этой мысли на душе полегчало, что меня просто понесло. Это отец заставлял нас по очереди выполнять обязанности секретариуса. Бремя этой ответственности возлагается на сыновей. Вот что он говорил нам своим зычным голосом. Что значит «зычный», я, честно говоря, не очень себе представляю. Мне нравилось этим заниматься, и настроение от этого было приподнятое, а брата моего начинало трясти даже при мысли об этом. Он тоже должен был описывать свои дни в книге заклятий вперемешку с моими. Но читая, что он там пописывал, можно было бы лопнуть со смеху, если смешинка в рот попадала. Я бывало еще и так говорю вам это, как на духу, что братец только притворялся, что пишет, а сам проводил карандашом линии на бумаге. Братишка у меня на идиота смахивает, просто дурак набитый. А когда отец проверял, что мы писали в книге заклятий, у меня сердце щемило от обиды, потому что ему не досуг было вникать, где там кто что написал. Но я от этого не переставал оставаться его более умным сыном. А теперь, когда папа умер, я костьми лягу, но книгу заклятий мою никто не получит. А что до братца моего, так ему это все до фонаря. У него сердце не защемит, и вся жизнь его пропащая так и будет катиться под гору. Инспектор подошел ко мне с чашечками кофе в руках, и потому, как он держался, мне почудилось, что он надумал о моей тяжкой доле. Полагая, что я заслуживаю лучшей участи, он, наверное, что-то хотел мне сказать, губы его шевелились, но изо рта не вылетело ни звука. В конце концов он произнес: «Почему ты всегда говоришь о себе так, будто ты мальчик, и произношение у тебя такое необычное? Где это тебя научили так странно разговаривать? Ты знаешь, что ты девочка?» И я бы даже сказал, его губы расплылись в обнажавшей зубы широкой улыбки, от вида которой у меня мелькнула мысль о лучах солнца, пробивших себе между туч узенькую дорожку в наше владение. Я бы даже сказал, очень, очень симпатичная девочка. Клянусь, он произнес это второе очень так, будто оно было выделено курсивом. Разве что слегка чумазенькая, добавил он, потому что нет ничего без изъяна под твердью небесной. Даже доброе слово может прозвучать насмешливо. Потом он вынул носовой платок и хотел было мне им вытереть щеки, но я резко отдернул голову. Я вам скажу, мне тот носовой платок был как кость в горле. Я бы очень хотел, чтобы он не у него был, а у меня в руке. Я бы тогда затолкал его себе между ног и держал там зажатым. Но он-то ведь думал, что я шлюха. А потому меня так и подмывало объяснить ему, что это я крест такой несу. Мне всегда это приходится подробно объяснять тем, кого я люблю. Лошадь наша тому свидетель. А у господина священника, который меня ударил, тоже под платьем есть опухоли? Однажды очень давно со мной приключилась настоящая беда. Я так думаю. Что причиндалы мои куда-то подевались. Из меня несколько дней текла кровь. Потом все зажило. А потом все началось снова. Это от луны зависит. Это все из-за нее. Вот беда-то какая. И опухоли у меня на груди тоже начали расти. Брат надо мной смеется, потому что отец заставляет меня носить эту юбку, чтобы когда кровь течет, она пятен на штанах не оставляла. А я начинаю из себя выходить, когда брат смеется, и гоняюсь за ним, чтобы забрызгать ему рожу этой кровью. Даже когда я был маленьким, помню, папа и брат писали стоя, а я всегда должен был приседать на корточки, потому что не хотел касаться своих причиндалов. Даже смотреть на них не хотел, как все время делает мой брат. А я на самом деле их и не чувствовал никогда до того дня, как потерял. Уж не знаю, понимаете ли вы, о чем я говорю или нет. А потом у меня начались кровотечения. Но разницы здесь никакой нет. Отец знал, что я самый умный из его сыновей. И все тут. С причиндалами или без причиндалов эта роль не играет. Мне показалось, что до него не вполне дошло то, о чем я ему рассказал. Но помочь ему в этом было не в моих силах. Когда я что-то говорю, я всегда все говорю как есть. И если кому-то это кажется странным, моей вины в том нет. Винить в этом надо сами обстоятельства. Он сидел ко мне лицом, не сводя с меня глаз. Хоть это и не свидетельствовало о его хорошем воспитании, иногда изумленно улыбался, как будто я разыгрывал перед ним спектакль одного актера, как наша единственная игрушка-лягушка. А потом он стал задавать мне вопросы. Он это делал, стремясь мне помочь, я точно в этом уверен. И потому я себя лучше чувствовал, когда ему отвечал. Он спросил меня, зачем я пришел в селение. И я ответил, что пришел за могильным ящиком, который в просторечии еще называют гроб. И что я очень расстроился, потому что не смог его найти. Рассказывая ему об этом, я, как мне кажется, выглядел очень жалостно. Он спросил, на кого похож мой брат, и я ответил, что на идиота, который только и делает, что смеется или плачет. Сказал, что он дергает меня за волосы, когда я читаю воспоминания графа де Сан-Симона, или заставляет меня нюхать свои пальцы после того, как с сосиской своей натешится. Но он, как я потом понял, только хотел узнать, старше меня брат или моложе. Я честно ему сказал, что папа нас замесил в тот день и в тот же час, и если верить религии, случилось это, по всей видимости, очень давно. Инспектор месторождения потер себе большим и указательным пальцами веки, как будто у него башка раскалывалась. Потом вытянул под столом ноги и смолк на долгую минуту молчания, сцепив пальцы рук на затылке. Провалиться мне на этом месте. Глаза у него стали, как у филина. Огромные, будто изнутри огнем горели. Потом он склонился ко мне и сказал тихим таким голосом, каким иногда говорят во сне с кем-то, кого на самом деле не существует. «А ты знаешь, что твой отец был богат?» «Беснословно богат». Я кивнул взглядом, указывая на кошелек с грошами, и дал ему возможность сделать свои выводы. Честно говоря, мне уже некоторое время хотелось выйти на улицу. Мне трудно долго находиться в доме, даже в своем собственном или в дровяном сарае вместе со справедливой карой, которая еще поразит людей. И я даже иногда ложусь ночью спать на земле, хоть лицо мое становится влажным от полевых звездочек. Я сейчас об этом вспомнил, потому что нахожусь в дровяном сарае, описывая эти события, и мне уже тоже становится трудно продолжать. Меня так и подмывает заорать во всю глотку, но мне никак нельзя этого делать. А еще инспектор мне сказал, что мне, конечно, неведомо, что для наших соседей моя семья составляет тайну за семью печатями. Никто из них понятия не имеет о том, что происходит на нашей стороне сосновой рощи. И потому люди плодят всякие небылицы, вот что из-за этого получается. И о нас расползаются разные ложные слухи. Он даже почему-то себе представил, что раскрывает мне глаза на жизнь, рассказывая, что отец был самым могущественным человеком в этих землях, как будто я об этом ничего не знал. И поэтому, сказал он мне, никто не мог даже помыслить о том, чтобы не выполнить его приказания. Без официального приглашения никто не имел права появляться в наших владениях, вы понимаете? Даже священник. Я в курсе, потому что мне об этом мэр около часа проповедь читал, когда я прошлой весной к вам заходил, тогда я впервые приехал в эти края. Ты помнишь меня? Я тогда все пытался с тобой поговорить. Кстати, как тебя зовут? Брат зовет меня братом, а отец нас называл сыновьями, когда еще только вчера всем распоряжался. А откуда он знал, с кем из вас он разговаривает? Почти всегда ему было все равно, с кем из нас говорить. Но если случалась у него промашка, если, скажем, на его зов отзывался я, а ему нужен был брат, он просто говорил: «Не ты, мне другой нужен». И никогда у нас с этим проблем не возникало. Да, теперь мне ясно. Ясно ему было. Этому господину все было ясно. Да кто он такой, в конце концов? Такой, что он там себя о своей персоне воображает. Ей-богу, есть такие люди, которые что в лоб, что по лбу. Как бывало говорил мой отец, рассказывая о тех днях, когда был парнем хоть куда. Но этот господин, как вы сами можете себе представить, этот секретариус по стихам, не знал удержу. Он перешел все границы дозволенного, когда с наглостью неотесанной деревенщины заявил: «Ты бы не хотела, чтобы я тебе дал какое-нибудь имя, чтобы только я тебя этим именем называл? Дикарочка. Я тебя буду звать Дикарочка. Это имя созвучно запахом травы и дождя, которыми от тебя веет. Мне бы тоже хотелось представиться, меня зовут Поль Мари. Я вам скажу, у Дикарочки над лбом выстрижена челочка. Это единственное место у меня на голове, где папа меня стриг. Где-то в начале каждого времени года он брал кухонный нож и подрезал мне там волосы. А все остальные были очень длинными, очень темными, очень пышными. Просто восхитительными. Что правда, то правда. И улыбаясь мне улыбкой, от которой глаза его светились призывно, как свечи, инспектор месторождения нежно взял локон моих волос, щекотавших мне щеку, и заправил его за ухо. А я, не колеблясь ни секундочки, тут же вернул эту прядь на прежнее место у щеки, где она прекрасно себя чувствовала. «Премного вам благодарен». Он от этого рассмеялся и придвинулся ко мне совсем близко, а потом, даже не зная, как сказать, все как будто само собой случилось, другого объяснения я и придумать не могу. Я медленно облизал ему языком щеку. Это его так поразило, что он отскочил от меня на свой стул, как ошпаренный. Тыльной стороной ладони инспектор вытер себе щеку, причем сделал он это не быстрым и резким движением, как если бы ему это было противно, а так, будто в этом его жесте отразилось удивленное влечение, как папа бывало гладил брата по голове, сначала избив его до потери пульса, отчего тот валялся на полу среди тыкв. Уж не знаю, какими я глазами смотрел на инспектора месторождения, но взгляд мой, наверное, был весьма убедительным, потому что в нем, должно быть, молнии сверкали. И если вы меня поняли, моей вины в этом нет. Теперь мне ясно. Снова ему все ясно было. Ты, сдается мне, маленькая дикая козочка, правда? Он это сказал с сардонической улыбкой. Если слово «сардонический» значит то, что я имею в виду, но я видел, что лицо его побледнело и стало слегка зеленоватым, а прекрасные голубые глаза расширились от страха, потому что, не помню, говорил я вам уже об этом или нет, но, как казалось маленькому дикому козлику, глаза инспектора были похожи на глаза закованного в латы и доспехи доблестного рыцаря, державшего в руках меч-кладенец. Именно так. Если память мне не изменяет, называется в моих рыцарских романах «мудреное рыцарское облачение». Как бы то ни было, я не берусь объяснить то, что произошло потом, честно вам говорю, потому что вдруг он оказался совсем рядом со мной, и в теле моем как будто катаклизм случился или даже что-то еще более замечательное, чего мне никогда не понять. Как бы мне это ни объясняли, но я зубами нежно так прикусил ему щеку, а потом стал ему вылизывать нос, лоб, веки, а руками в это время ерошил ему волосы. Я чувствовал, как его руки ласкают мне все тело, как будто он хотел всего меня касаться одновременно. Он меня так себе прижимал, будто хотел внутрь себя затолкать. И тело его при этом благоухало запахами кедра, сельдерея и пихты. А я каждый раз умирал, потом возрождался и снова хотел умереть, чтобы все повторилось опять, и теперь повторялось, и всегда. Но скоро силы покинули маленького козлика, который так и стоял там, еле держась на ногах, почти уже умерший. Руки обвисли, как петли, рот переполнял солоноватый привкус рыцарской кожи, чувствовавший на языке. Почему же потом он так внезапно и резко схватил меня за запястье и сильно сжал их своими руками? Он отошел от меня на шаг, на лице его застыло выражение страха. «Мы не должны этого делать», – прошептал он, и в шепоте его мне послышался благоговенный ужас. Слова я подбираю самые точные. Я высвободил запястье из его захвата, сил моих в теле уже почти не осталось. Они, должно быть, сами собой куда-то улетучились». Маленький козлик лег на свой выпуклый животик у ног рыцаря, и мне страшно захотелось, чтобы он растянулся на мне во весь свой рост, придавив меня к полу всем своим весом, и застыв в неподвижности, нашептывал бы мне что-то на ухо, но вместо этого его как ветром сдуло в дальний конец комнаты. Можно было даже подумать, что ему сбежать куда-то хочется. Так оно, должно быть, и было на самом деле. Как еще по-другому это можно было бы объяснить? Чувство было такое, как будто мне прямо в сердце вонзили кинжал, или меня зовут не дикарочка. И поскольку я застенчивый маленький козлик, надменно отвергнутый, можно даже сказать потерпевший полный крах, потому что некий господин отказался сделать счастливым несколько кратких мгновений моего бытия и не растянулся во весь свой рост у меня на спине, теперь я буду говорить о себе как о шлюхе, используя местоимение женского рода, хотя... Если верить тому, чему учит религия, я как был, так и остаюсь сыном моего отца и братом моего брата. То есть я хочу сказать, что, продолжая повествование о бедах своих и несчастьях, я буду теперь говорить о себе так, как будто я целомудренная девственница с опухолями и регулярными кровотечениями. Это хоть немного облегчит мне печаль от выпавших на мою долю страданий, но тут я должна на время остановиться, чтобы кое-что вам объяснить про сарай, где я пишу, также известный под названием склеп. Я схоронилась в сарае, где все это описываю, потому что на братца моего снизошла благодать, и он помешался в рассудке. Так это называется. А меня охватила паника. Я еще очень напугана, потому что в склепе, где я пишу, есть маленькое окошко, грязное до невозможности, но я смогла его протереть маленькой своей ручонкой и только что увидела, что кто-то движется по дороге в нашем направлении. Но я так и не могу разобрать, кто это к нам приближается, потому что он еще очень далеко. Может быть, это лошадь, а может быть, рыцарь или даже нищий попрошайка, прихрамывающий на своей культе и позвякивающий бубенчиками шутовского своего колпака. Мне, бедняжке, очень страхово пить хочется благим матом, но делать этого никак нельзя. Ну вот, я уточнила обстановку. В груди полегчало, так что я даже могу глубоко вздохнуть, поэтому можно дальше продолжить это повествование о моем романе с инспектором месторождения в ратуше. Ведь что ни говори, вещи надо называть своими именами. Инспектор снова подошел ко мне, когда я лежала там, растянувшись во весь рост на полу, и сказал, чтобы я там не валялась, как вареная спаржа, а поднималась на ноги. Говорил он мне это сочувственно и ласково, но, скажу я вам, мне его сочувствие тогда нужно было, как собаке пятая нога. Мне от него совсем другое было нужно. Я на какое-то время замешкалась, глядя на его потрясающие ботинки размером с огнестрельное оружие, соображая, стоит ли мне вообще возвращаться к жизни после того оскорбления, которое он мне нанес своими пренебрежительским ко мне отношением. Не знаю, есть ли такое слово, но оно вполне стоит того, чтобы существовать. В конце концов, я поднялась на ноги, но это привело к весьма печальным последствиям. Если бы мы задумывались о причинах того, почему мы дышим, земля стала бы лысой, как яйцо. Ногти у меня крепкие и острые, как гвозди. Так вот, одним из них я процарапала рожу моего прекрасного рыцаря от глаза через всю щеку, чтобы мне пусто было. Он снова схватил меня за запястье и на этот раз сжал его с такой силой, будто хотел мне причинить боль, как давеча священник. На шее у него я увидела три пятна, выдававших его сильное волнение. Они напомнили мне пятна, раз в год выступавшие у отца и брата, когда мы все вместе смеялись, еле держась на ногах от чудесного вина, отмечая пятницу, в которой умер Иисус. По щеке инспектора тремя струйками, похожими на трех сестричек, потекла кровь, пущенная моей рукой. Ее капельки походили на бусинки. Он уставился на меня, тяжело дыша, и во взгляде его я увидела панический страх. «Да ты впрямь настоящая ведьма!» Резким, как пушечный выстрел, движением я так мотнула головой, что она оказалась рядом с его щекой, и я уже высунула язык, чтобы слизнуть со щеки его кровь. Мне этого хотелось за трясучки, но он отпрянул от меня всем корпусом. Потом насильно даже, я бы сказала, грубо, он принудил меня снова сесть на стул, где я сидела раньше. Брови у меня сами собой нахмурились и зубы заскрежетали. Я не могла сдержаться. Он тоже решил произвести на меня впечатление, потому что вдруг стал мне что-то очень быстро говорить. В глаза он мне, правда, смотреть не осмеливался, поэтому я поняла, что победа осталась за мной, хоть он и обозвал меня вареной спаржей. Он сказал мне, что бедная маленькая девочка даже представить себе не может, что ей уготовано в будущем. Теперь все у нас с братом будет по-другому. Возникнут самые разные проблемы с наследством, но для меня это все так темный лес, правда? Я кивнула. Ясно только одно. Папа нас теперь не защитит, продолжал он. Все будет решаться по закону, в собствовании которого будет рассматриваться наше дело. И так далее. И мы, брат и я, окажемся целиком во власти тех людей, которые будут рассматривать наше дело. Не знаю, кого он относил к числу тех людей, но он так кому-то пальцем грозил, будто все они невидимками затаились где-то в этой комнате. Неясно мне было и то, что такое закон, о котором он говорил, так, будто носился с ним, как с писаной торбой. А потом инспектор доконал меня окончательно, потому что от этих его слов мне как будто дырку в груди просверлили. Я очень сомневаюсь в том, что вы с братом сможете продолжать жить в ваших владениях. Я выскочила из комнаты, очертя голову. Бежала я наугад, сердце билось так, что казалось, вот-вот из груди выскочит. И уже у самого выхода из здания, так этот дом называется, инспектор месторождения меня догнал. «Я тебе постараюсь помочь, честное слово», — проговорил он, переводя дыхание. «Сам еще не знаю, как это сделать, но я попытаюсь. Я сделаю все, что смогу, чтобы хоть до завтра выиграть время. Я им скажу, что ты мне дала обещание прийти сюда завтра с братом. Я все сделаю, чтобы перестроить ваш дом». Что он говорил потом, я не знаю, потому что оставила его далеко позади. Сломя голову, я пронеслась через все село к дороге через сосновую рощу. И там, как выяснилось, меня поджидала лошадь. Я зашвырнула, да, именно это слово здесь больше всего подходит, зашвырнула кошелек с грошами в самые заросли, в три раза плюнула в сторону, чтобы отвратить опасность глаз и наговора. Потом стала остервенела чесать себе голову, как будто хотела выцарапать оттуда всех бесенят с чертенятами, успевших там поселиться. После этого, наконец, перевела дыхание и начала понемногу приходить в себя. Лошадь подняла зубами земли лопату, которую я по дороге в село оставила прислоненной к дереву. И так тревожно на меня глазище вытаращила, что я ей обо всем рассказала. Ясно было, что она, бедняга, тоже очень переживает, в ее круглых глазах даже навернулись слезинки. Я сказала ей, чтобы она прямиком отправлялась в наше владение, пришла домой раньше меня и успокоила брата, который, должно быть, страшно волновался, потому что день уже прошел, а мы еще не вернулись. От всех моих злоключений я была измотана до крайности, опустошена до предела. У меня было такое чувство, что все в голове распалось, раскрошилось, перегорело и вот-вот обвалится лавиной пепла. Силы были на исходе, очень ныло и кололо сердце, как будто все здоровье мое прахом пошло. Я остановилась, чтобы наломать веток и воткнуть их себе в длинные волосы. Я их так сплела, что получилось что-то вроде тернового венца. А потом пошла себе вперед такой походочкой, что вам могло бы показаться, это так меня в танце кружит от печали моей. Я запамятовала, говорила я вам это или нет, что руки мои удивительно грациозны, как октябрьские волны на пруду, потому что я еще и названия всех месяцев знаю, все друзья мои слова. Я всегда очень удивляюсь, замечая, как после сильного потрясения на меня нисходит глубочайшее безразличие к тому, что станется с бренным моим бытием. Такой же у меня характер, ничего с этим не поделать. Я неспешно кружусь вокруг своей оси в юбке, как друг мой Сатурн, моя планета. Я смеюсь в душе моей, но делаю это, как и он, незаметно, храня свой смех на маленьком алтаре собственного молчания, который никому не показываю. Движения ног моих легки, похожи на полет тех птиц, что кружатся вокруг меня. Их цвет такой, как цвет моих глаз. Все птицы кружат со мной в вальсе, и это мой большой секрет. И даже те из них, которые сейчас летают на другом краю земли, я часто думаю о том, что вместе с эльфами парить в вершинах сосен, и чтобы было там тепло и свет шел, как от пламени свечи, и чтобы я бросала всю горсть золотых крупиц, которые устали об землю всю вокруг мерцающими звездочками, потому что я для этого явилась в этот мир. Но сделать так я не могу. А еще должна вам сказать, мне вообще не хотелось бы возвращаться обратно. Никогда не хотелось бы возвращаться. Мне бы навсегда остаться на той дороге в сосновой роще. Между селом и нашими владениями. И быть здесь ненавязчивым божеством расстояния, разделяющего все сущее маленькой феей тропинок, ведущих в никуда. Но я собрала всю свою храбрость в обе ноги и продолжала путь. Причем, сделав это, я нашла в себе силы подавить часто меня посещающее величайшее искушение что-то глубоко засунуть в себе промеж ног, внутрь кожи моей, иногда даже силы это туда затолкать, траву, например, или бутоны цветов, или гальку, такую круглую и мягкую, как взгляд лошади. А иногда я еще беру в руки свои опухоли и так сильно их сжимаю, что больно становится, потому что должен же кто-нибудь за ними присматривать, пока разум мой витает в облаках, странствуя по стороне моей мечты, где все дарит сердцу радость и где, к несчастью моему, недостает только меня. Любого может постичь неудача. Что тут еще скажешь? Таков закон природы. Так вот, когда уже настала ночь, и я вновь переступила порог нашей кухни, Меня страшно поразило, если учесть, в каком я была состоянии, что братец мой держал в руке пилу и был готов пилить на части папины бренные останки. I can read your name.